иногда с грустью вспоминаю о лучших временах своего клуба и сборной. Мне кажется, что в ту пору у нас была команда, которая так и не смогла полностью реализовать свои возможности. Впрочем, так думаю, не я один. Весной 1982 года, после матча с одесским черноморцем, встреча с которым закончилась в ничью, я случайно на улице встретил Стефана Решка. Все такой же сухощавый, крепкий, он ничуть не изменился. «Видел вашу игру», — сказал он, — «что тяжело приходится». «Вспоминаешь, Степушка, наш состав?» «Только и остается, что вспоминать. А знаешь, жаль все-таки, что команда распалась раньше времени. Еще бы года 3-4 поиграть тем составом, какой у нас был в 75-м, могли бы и Кубок Чемпиона выиграть, и все что угодно». У нас был состав. Что не игрок, личность. И, как говорил мой друг Леня Буряк, у каждого своя изюминка. Не стало этого состава, не стало и значительных побед в европейских кубковых турнирах, хотя команда продолжала работать по тем же научно обоснованным программам. Думаю, что полагаться только на научный подход в тренерском деле нельзя. Вспоминая иногда слова замечательного футбольного специалиста из ФРГ, тренера чемпионов мира Дорваля, с которым встречался во время выступлений в составах сборных команд Европы и мира. «Мне не по душе те тренеры, которые без конца напыщенно обсуждают проблемы, которых на самом деле в футболе не существует. На мой взгляд, чутье – самое важное и ценное качество в работе футбольного тренера. Надо его иметь». Глава 14. Жена. В канун нового 1981 года мы с известной советской спортсменкой Ириной Дерюгиной давали интервью для еженедельника «Неделя» в новом для себя качестве мужа и жены. «Ирина, какое качество вы больше всего цените в муже?» — спросил репортер. «Честность, прежде всего честность», — ответила она. «А что еще?» «Олег оказался довольно хозяйственным главой семьи», — ответила Ира. «А это для меня был самый настоящий сюрприз». «Надо же кому-то брать игру на себя», — пошутил я. Впрочем, Ира скромничает. Она прекрасная хозяйка. «Когда вы познакомились?» «Год назад в гостях, у новогодней елки», — сказала жена. «А до этого знали друг друга только по телевизору». «И взаимные успехи в спорте вас сблизили. Не успехи, а травмы», — ставил я. Журналист удивился. «Вполне серьезно», — пояснила жена. «Дело в том, что незадолго до нашего знакомства Олег перенес операцию. Мне же она только предстояла. В эти трудные дни он мне очень помог. У Олега ведь, вы знаете, по части травм богатейший опыт. Его опекуны, кажется, живого места у него на ногах не оставили». «Значит, олимпийский год у вас обоих начался с травм». «Да, но заканчивается хорошо», — улыбнулась Ирина. «Я, например, верила, что после операции смогу вернуться на помост, и мое желание сбылось. Весной окончила институт физкультуры, и еще одно знаменательное событие — и Олег, и я стали членами КПСС». Дэви Аркадьев. Заслуженный тренер СССР по гимнастике Альбина Николаевна Дерюгина, мать Ирины, рассказывает. «Я работала в зале Октябрьского дворца культуры, чтобы маленькая Ирочка была под присмотром и для ее же развития отдала по соседству в балетную студию. В свое время заслуженная артистка Украинской ССР, балетмейстер Скорольская, поставила балет «Королевство кривых зеркал», в котором участвовали дети из балетной студии. В этом балете пятилетнюю Иру видели не только в Киеве, но и в Москве, на сцене Кремлевского театра и даже по интервидению. 5 лет занятий в балетной студии, еще 4 года в хореографическом училище, и Дерюгину уже считали будущей балериной, но, получив основательную хореографическую подготовку, она увлеклась спортом, в мире которого росла. Мама постоянно брала девочку с собой на тренировки и соревнования. Бесспорно, балет наложил свой отпечаток на формирование будущей гимнастки. Не случайно, когда Ирина ушла из хореографического училища, один из педагогов пророчески заметил: «Мы потеряли будущую приму-балерину, зато художественная гимнастика приобрела яркую звезду».